Часть третья. Успех. Глава 15. По дороге к новому дому ты вспоминаешь, что из-за всей суматохи с Майтакой и Сайленсом забыла толком поблагодарить кузину за проведенное у нее время. Ты собиралась в машине, когда вы уже будете ехать, потому что поспешная благодарность может легко взлететь к завистливым духам, дав им время погубить твое счастье. Решив позвонить Ньяше, как только устроишься, чтобы она успела уладить дела Майтаки, ты обещаешь себе потратить часть первой зарплаты на подарок кузине в знак благодарности. Рассудив так, ты можешь свободнее трепаться с Трейси. На Авондейл-Уэст, недалеко от пекарни Средиземноморья, Трейси сворачивает во двор. Вдоль дороги, ведущей на участок в четверть акра, полукругом расположены 5-6 ворот. Участки когда-то были большой фермой. Ее раскроили несколько десятков лет назад, когда распространились новости о солнечной Родезии, которую, привлекая недовольных жизнью европейцев из северной части мира, называли «страной Бога». Бывшая усадьба, расположенная в центре полукруга, осталась самой большой и солидной постройкой. По обе стороны раскинулся участок. Участки поменьше обрамляют дорогу. 2 недели тому назад, когда Трейси впервые привезла тебя сюда посмотреть новый дом, ты понадеялась, что поселишься именно в усадьбе. Однако, когда Паджеро остановился посреди двора перед самым маленьким строением, подавить разочарование оказалось не слишком трудно. Тебя утешил недавно отремонтированный аккуратный домик. Очень неплохие условия проживания вселили надежду. Из зарплаты вычитается скромная сумма, плюс возможность в течение 5 лет обменять договор аренды на договор купли-продажи. Горя желанием уехать от Ньяши, а также с учетом того обстоятельства, что твои сбережения, оставшиеся от работы в рекламном агентстве и самую малость дополненные за месяцы преподавания в школе, стремятся к нулю, ты быстро все подписала. Сегодня еще больше, чем 2 недели назад, ты хочешь снова начать зарабатывать на жизнь. Ужасная история с Майтакой, невозможность положить ее в больницу, даже несмотря на участие белого двоюродного зятя, вселяя страх, напомнили о деревенском происхождении, которое может настигнуть и в городе. Трейси выключает мотор. Дистанционное управление не работает. Нет электричества. Садовник открывает ворота. Машина едет к большому бунгало, за которым расположены помещения для прислуги. Дома выкрашены в пыльно-персиковый цвет, который светится по закатному тепло, а низом идет коричневая полоса, чтобы не были видны брызги грязи. Ты киваешь, довольно улыбаясь. Ты уже видишь, как работа проложит тебе дорогу отсюда до самого Борроудейла. Вкопанный в землю спинклер разбрызгивает радугу. За ним цветущий палисадник и овощная грядка, будто выставочные образцы Министерства сельского хозяйства. Ты видишь только намек на историю, ничего неприятного. Дорожка, ведущая к дому, вымощена старыми булыжниками. Когда вы с Трейси несколько обвыкаетесь друг с другом, она рассказывает тебе, как наняла приятеля-художника, оформлявшего рекламное агентство, чтобы он состарил новые камни. Садовник закрывает ворота и по стойке смирно становится возле Паджеро. «Как поживаете, мадам?» – здоровается он. Его комбинезон чистый и аккуратный, хоть и не новый. Резиновые сапоги сверху блестят, правда, подошвы грязные. Раздвигая губы в улыбке, он выдвигает подбородок. Глаза у него сверкают. «Помни, Тамбу, ты в полной безопасности», – говорит Трейси, когда вы выходите из машины. Она уже лучше произносит твое имя. Как будто с момента вашей встречи на выходных все время тренировалась. «Через нее никто не перелезет», — хвастает Трейси, указывая на заднюю стену из красного кирпича. «Я велела положить на метр выше стандартной высоты. Так надежнее. Бессмысленно предоставлять воле случая то, что можешь сделать сам. А тупик перекрыт шлагбаумом, возле которого по ночам дежурят». Сбросились все владельцы. «Никто к тебе даже не подойдет. Ничего такого не будет. Значит, не понадобится собственный ночной страж. Альфред может спокойно спать, кроме тех ночей, когда дежурит у шлагбаума. Экономка, жена садовника, появляется из-под шпалеры, увитой виноградной лозой. Поскольку в тот день, когда ты приезжала, у обоих был выходной, они видят тебя в первый раз. Пристально посмотрев на тебя несколько секунд, сторож прикладывает руку к сердцу. Его жена приседает и после обмена рукопожатиями хлопает в ладоши. «Откуда вы, Май?» — вежливо интересуешься ты, когда супруги вытаскивают твои пожитки. «Вы, Май, как?» «Матабита. Я с реки Саве. Но я вышла замуж. За человека издалека. Фири, из Малави». «Во Фири. Как поживаете?» «Здороваешься ты с садовником». Расслабившись, как и он, ты поднимаешь руки в беззвучном хлопке. Хорошо, когда есть кто-то родом не из Хараре, а поближе. Ты перебрасываешься парой слов с экономкой о реке, которую она упомянула, так как четверть века назад провела там несколько дней каникул с Баба Мукуру и его семьей. «Они уже служили тут, когда я покупала», — говорит Трейси. «Так проще. Как будто они хозяева, а ты со стороны. Очень удобно для работающей женщины». Ты еще раз отгоняешь обиду и зависть к разнообразным преимуществам Трейси, таким как зарплата в рекламном агентстве во много раз выше твоей, поскольку она была менеджером по рекламе, а ты всего-навсего составителем текстов, хотя образование у вас одинаковое, и получили вы его в одних и тех же заведениях. Сначала в женском колледже Святого Сердца, а потом в университете Хараре. Ты примиряешься с вашим общим школьным прошлым и напоминаешь себе, что у Трейси стаж на год больше, так как ты в старших классах оставалась на второй год. Да и со второй попытки получила лишь средние оценки, в то время как она отличилась сразу. Улыбка, как и у Ба и у Матабит, еще глубже врезается в лицо. Как и они, ты не можешь позволить себе какое бы то ни было неудовольствие. Ты обязана быть счастлива тем, что имеешь. Да и насколько это лучше прежнего. Долгий путь из хостела завершен. У тебя есть договор на чудесное бунгало, которое через 5 лет станет твоей собственностью. Чего еще желать? Трейси пропускает вперед Ба и Матабит и, остановившись под виноградом, который тянется до заднего входа, с восхищением смотрит на сверкающий бассейн в северной части. «Ты ведь не плаваешь, если только не научилась за последние годы. Говорят, холодный как лед», — предупреждает она. «Но твое любимое место в школе было за залом с книжками и одеялом. Правда, не бассейн». Ты смеешься и проходишь дальше. «Когда приедет Ньяша, Панаша и Анессу будут плескаться в этом бассейне. Или он». «Люблю черные гранитные поверхности», замечает Трейси, когда вы заходите на кухню и проводит пальцем по пятнистой поверхности стола. Ты повторяешь ее жест, получая удовольствие от гладкости. «Я ведь говорила тебе, что тут все местное», — продолжает она. «Ты знаешь, что 5 из 10 самых известных скульпторов по камню в мире — зимбабвийцы?» «Да». «Ты благодарна за урок двоюродному зятю. Я бы хотела посмотреть их работы». Улыбка ширится на лице. Ты сравниваешь цвета камня с охрой Майманьянги. На тебя слишком много навалилось. От такой удачи ты чуть не плачешь. И, стоя рядом с начальницей, пытаешься осмыслить, как же ты доросла до собственной кухни, при том, что не пришлось выходить замуж ни за одного из сыновей Маньянги. Наша история с камнем уходит в века. К Дзимбабве и зимбабвийским птицам. Задумчиво рассуждает начальница. «Дзимбабве. Каменный дом». «Нужно найти способ заложить это в маршруты зеленой жакаранды. Пока не получается, потому что каменоломня не очень-то зеленая. Но должно же быть какое-то решение. Мы стараемся думать об экологии». Ты идешь за начальницей в просторную гостиную, где много воздуха, а французские окна выходят в палисадник. Проводишь ладонью по черному граниту кофейного столика, заключенному в раму из старинной железнодорожной шпалы, и падаешь на кожаный диван цвета слоновой кости. «Симпатично, правда?» — кивает Трейси с улыбкой, принимающей твое одобрение. Все так очевидно, что, казалось бы, уйма людей должна была додуматься до повышения ценности нашего наследия», — продолжает она, напоминая тебе кузину Ньяшу, которая, как и начальница, если уж ей что втемяшилось, не отступится. Ты опять улыбаешься восторгом Трейси. «Однако ничего подобного», — с грустью продолжает она. «Не те, кто заседает у нас в правительстве. Мы заключили выгодную сделку с поставщиками в Мутоко. Поэтому надеемся, что слухи о правительственных планах на всеобщую национализацию пустые. Вся история с индигенизацией. Как ты думаешь, Тамбо, что они делают?» Все еще улыбаясь, ты пожимаешь плечами и качаешь головой. Трейси с едва скрытым изумлением наклоняет голову и опирается рукой на диван, который прогибается под ее весом. «Но у тебя должно быть свое мнение. У каждого должно быть свое мнение. Иначе нельзя. Особенно в наши дни». «Я не верю в политику», — говоришь ты, надеясь, что ответ приемлем, и соображаешь, что еще сказать, если нет. «Ну, конечно», — кивает Трейси. «Иначе ни за что бы не ушла с той денежной работы в агентстве. Да еще та записка, которую ты написала. Вся эта чушь, что ты выходишь замуж». Я тогда подумала, тут что-то кроется. Вполне себе политик. «Ну?» «Тогда нас уже двое, кто понял, что надо делать ноги», — продолжает она, идя к креслу. «Хотя даже трое», — добавляет начальница, додумав мысль и откидываясь в кресле. «Еще Педзи. Правда, это не совсем то же самое. Ведь я охотилась за ней, прежде чем ей уволиться, как мы с тобой». Ты поражена тем, что Трейси называет денежной работу, которая была так несправедлива, что истощила даже твое завидное терпение. А политика тебя никогда не интересовала. Ты понимаешь, что у людей вроде тебя, кто пробивает себе дорогу, на нее нет времени. Совсем недавно ты была настолько поглощена собственными неурядицами, что вообще не думала о политике, предоставив ее Ньяше и Леону. Огорошенная намеками Трейси, что тебе следовало бы думать о таких вещах, захваченная врасплох ее проверочкой, которая наводит на мысль о неожиданных, щекотливых аспектах новой работы. Ты пропускаешь мимо ушей информацию о Педзе, которая в противном случае стала бы для тебя ударом. «Оставить их здесь?» — кричит Матабита. Она показывает на ворох вещей, которые они с Батабитой внесли и свалили в прихожей. Трейси встает со словами, что оставляет тебя устраиваться. «Ты хочешь попросить Матабиту занести вещи в спальню? Как вдруг вспоминаешь твой приезд на Глории в другой дом?» «На другом конце города. Несите остальное». И ты поднимаешь, сколько можешь удержать в руках. «Никаких проблем, мадам, я принесу», — улыбается Матабита, пытаясь отобрать у тебя сумки. Педзи, бывшая в агентстве администратором, в сафари «Зеленая жакаранда» стала администратором плюс машинисткой плюс куратором проектов. В день, когда ты приступаешь к работе, она выходит из-за стойки администратора и обнимает тебя. Она искренне рада тебя видеть и признается, что не справляется с объемом работы, так как агентство расширяется. Ты тоже обнимаешь ее. После секундных объятий вы стоите врозь, осматриваете друг друга с ног до головы и заявляете, как хорошо, красиво, чудесно, стильно выглядите. Ты отмахиваешься от комплимента. А Педзи довольна и говорит спасибо. После возобновления знакомства она подводит тебя к стулу из кожи и железа в стиле минимализма, эдакий постколониальный зимбашик, и с профессиональной вежливостью, попросив тебя подождать, пока Трейси все тебе тут покажет, тихо, по-деловому понизив голос, звонит по внутренней связи. Ты вспоминаешь, что никто из клиентов агентства «Стирс» и другие не мог забыть ее голос. А некоторые иногда звонили, только чтобы его услышать. Трейси тут же выходит. Приобняв тебя за плечо, она спрашивает, устроилась ли ты за выходные, и приступает к обходу конторы. «Мне пришло в голову еще в агентстве», — начинает она, ведя тебя внутрь. «Я находилась в ужасном состоянии, когда не можешь примирить то, что делаешь, с тем, во что веришь. Зарабатывать больше денег для тех, у кого их и так столько, что куда еще. В какой-то момент перестала приносить удовлетворение. Медовая долина, голубой поезд. Она помечает галочками счета, над которыми как раз работает. Афрошин. Они этим занимались. Все равно, что заставлять людей платить, а не получать что-то от продукта. Но мне нравилась моя работа. Разнообразие, люди, сутолока, все. Я начала почитывать, подумывать, и так набрела на экотуризм. Начальница открывает тебе двери с приемной в рабочую часть. Таким образом, мы можем привлечь внимание людей к проблеме изменения климата и внести свою лепту, одновременно зарабатывая, объясняет Трейси с энтузиазмом, с каким делала все, начиная с того, как била электрическим разрядом по лягушачьим лапкам в биолаборатории колледжа Святого Сердца, до составления отчетов. Воодушевление начальницы будет жажду приключений и у тебя. Испытывая приятное чувство, что это именно твое место, ты уверена, что достигнешь большего успеха, чем в монастыре и рекламном агентстве. Здесь уютно и надежно. Изолированное сообщество, где все признают, как хорошо ты работаешь, и, наконец-то, перед тобой откроются карьерные возможности, которых ты так жаждешь. Ведь пока клиенты кайфуют от обычного сафари, мы можем показать им результат климатических изменений в самых уязвимых областях. Сафари «Зеленая жакаранда» первая из НПО выдвинула такую концепцию. С гордостью продолжает Трейси, ведя тебя по узкому коридору без окон. Ты разочарована, что новая контора не столь роскошна, как рекламное агентство, однако рада быть в настоящем учреждении. Рада, что не придется изворачиваться в запущенном доме, как кузине. Наше преимущество в том, что мы смотрим вперед. Мы провидцы. Мы везем людей из Европы не для того, чтобы они учили наших. У нас уникальный товар, и мы извлекаем максимальную пользу из того, что имеется на нашей земле. Все равно, что повысить в цене наш климат. Он всем нравится. Зимбабве всегда будет в первых рядах. Люди всегда будут хотеть хорошей погоды. В принципе, наш единственный надежный ресурс. У климатического туризма большое будущее. Через 5 лет откроются десятки фирм, похожих на нашу. Но у нас будет наша страна. И если моим планам суждено реализоваться, мы покроем и всю Южную Африку. Начальница кивком указывает на комнату справа и, заметив «это зал заседаний», открывает дверь. Продолговатое, довольно узкое помещение выходит на Джейсон Мойо Авеню, на север. Городской совет не пожалел усилий, чтобы сохранить презентабельный вид этой части центрального делового района, который все называют ЦДР, так как в следующем квартале находится старая 5-звездочная гостиница «Томас», видная из дальнего окна зала. Напротив гостиницы располагается довольно чистый и зеленый центральный парк, где можно сидеть на траве. Бывший Сесил Парк, вскоре после независимости, переименованный в Парк Африканского Единства. Тропинки его в плане образуют британский флаг. Глядя в окно, ты испытываешь долгожданное чувство надежности. Трейси присаживается на подоконник. «Аренда тут уже не та, что раньше, и это хорошо», — говорит она. «Нам пришлось провести звукоизоляцию. Все уже готово, и это прекрасно для наших целей». На обратном пути, когда ты проходишь мимо другого окна и взгляд падает на другую Зимбабве, на автовокзал 4-й улицы, сердце у тебя опускается. Люди съезжаются сюда из сельской местности. Миграция раздула вокзал, дотянув его до самой твоей конторы. Городской совет, практически отказавшись от планирования и избрав ловкую стратегию увиливания, сотнями выдает водительские права владельцам микроавтобусов, дабы, как утверждают официальные лица, избежать бесконечных змеящихся очередей, жертвы которых доходят до такого отчаяния от транспортных проблем, что недалеко и до бунта. С ростом числа пассажиров вокзал и прилегающие к нему улицы превращаются в рынки. Женщины и подростки торгуют телефонными картами, дешевым китайским печеньем, овощами, сахарной сливой и матовы, которых нет в супермаркетах, разместившись чуть не на пороге зеленой жакаранды. Городской совет не занимается уборкой улиц, отдавая предпочтение другим задачам. Все углы завалены гниющими листьями, шелухой, пластиковыми упаковками, кожурой. Трейси сообщает, что дважды в неделю платит бродяге, чтобы он перетаскивал мусор из переполненных мусорных баков в ближайший санитарный переулок для фургонов, вывозящих помои, и сжигал его. Отвернувшись от окна, ты восхищаешься мебелью зала заседаний, того же постколониального стиля зимбашик, что и в приемной. «Придет время, мы отсюда переедем», — усмехается Трейси. Но в настоящий момент помещение отвечает предъявляемым к нему требованиям. Цель нашей компании — инвестиции, строительство будущего, а не его разбазаривание. Я вкладываю в программы, а не плачу парням, которые оккупировали дорогущие здания. Если бы я была спонсором Тамбо, я бы ни цента не дала на всю сегодняшнюю мишуру. Помощь развивающимся странам. Она с гордостью смотрит на столы и стулья. Здесь все до последней щепочки местное. Когда доделаем, так же будет и в зале заседаний. Вы идете обратно в приемную. Трейси показывает на дверь. Здесь будет твой кабинет. Самое время, согласно примете, запустить кошку, отвечаешь ты, усмехаясь и заглядывая в помещение. Трейси смотрит на тебя. А что? Мысль. Кабинет отделен от зала заседаний крошечным помещением, которое оказывается чрезвычайно аккуратной кладовкой для канцтоваров. Туалеты. Трейси указывает на две двери слева. Ты читала в Клэрионе на той неделе о городской системе водоотведения? Судя по всему, в Хараре такого вообще больше нет. Старая проржавела. Именно из-за этого проблемы с водой. По крайней мере, частично. Представляешь, Педзи говорит, у них в Мабвуку была холера. И бог знает где еще, а нам не сообщают. В Читунгвизе, готова поспорить. Мы катимся назад, Тамбо. Крестьяне, крепостные, полевые командиры, сточные воды. Просто средневековье. Поэтому я поставила еще и душ. На те дни, когда слабый напор. Всем будет немножко удобнее. Так что, в принципе, неплохая инвестиция. Трейси предсказывает, что политики, не желая подвергать угрозе собственные дела, будут следить за подачей воды в центральный деловой район и спрашивает, что ты думаешь о хиреющей системе оказания услуг в городе. Ты отвечаешь, что все развивается очень быстро, и поэтому тебе трудно составить свое мнение. К твоему облегчению ответ проходит, и Трейси идет дальше по коридору к уголку, где оборудована маленькая кухня. Раковина, плита, холодильник и шкафчик. А вот здесь, с гордостью улыбается она, показав тебе, как все работает, и возвращаясь к двери, которую пока обходила. Я занимаюсь тем, что важно для моей души. В кабинете начальница садится за стол из муквы и жестом предлагает тебе стул. Муква — разновидность тика в Южной Африке. Его каркас из того же мягко светящегося дерева обтянут кожей и поэтому не такой жесткий. Добро пожаловать, Тамбо, в прогулочные сафари «Зеленая жакаранда». Единственное эксклюзивное агентство по экологическому туризму на всем континенте, которое мы и задумали прямо здесь. Мы столько можем сделать для этой страны. В этой стране. Она качает головой. Не знаю, сделаем ли. Похоже, обстоятельства складываются просто против всего. Знаешь что, Тамбо? Нам с тобой надо составить план. Проигнорировав призыв немедленно приступить к работе, ты уверяешь начальницу, что очень рада возможности содействовать деятельности ее пионерского агентства. Когда заканчиваешь, Трейси пододвигает тебе брошюру. Вот, и на сей раз я хочу получить ответ. Скажи мне, что ты на самом деле думаешь? Требование начальницы высказать еще одно мнение, да еще сразу, приводит в отчаяние. Абсурд, что Трейси требует правды прямо сейчас, так рано, ведь у тебя не было времени ничего обдумать. «Будем считать, что это мозговой штурм», — улыбается Трейси, — «как в рекламном агентстве». «Я смотрю веб-сайт», — говоришь ты, желая дать понять, что знакома с высокими технологиями, и надеюсь, что выглядишь профессионалом. Я бы хотела сначала посмотреть, связать воедино все, что уже видела и что увижу и узнаю в ближайшие дни. «Здесь у нас нет билбордов», — объясняет начальница. Наши агенты распространяют их за рубежом. Мы пока не предлагаем туры в самой стране. У всех есть кумуша. Хотя вообще-то, мало ли что. Городские... Кумуша, дом. Я хочу придумать что-нибудь для детей. Может быть, потом. Но наши клиенты из Швеции, Дании, бывают из Германии. Такие страны. Попадаются испанцы, итальянцы. Правительство работает с Китаем. Он обещает стать крупным рынком, но ты же знаешь, если имеешь дело с азиатами, забудь про все остальное. Смотри только на восток. Ты, конечно же, слышала и можешь сказать, что тут нужно делать. Ты неопределенно киваешь, пытаясь вспомнить фразы из газет, которые по случаю листала у кузины. «Китайцев интересуют правительство, не люди», — продолжает Трейси. «А значит, мы не можем к ним подобраться, особенно с нашими источниками финансирования. Так что, в принципе, остаются твои европейцы. Пока стабильный рынок. И мы не можем изменить одну, как поется в рекламе, единственную мысль нашего континента. Природа, которая, конечно, подразумевает и климат. Солнце. Пока идет время, и все становится хуже или лучше, мы выработаем стратегию на следующий этап». Ты возвращаешь брошюру. «Нужно укрепиться». Я хочу, чтобы мы подошли к точке, откуда сможем неуклонно развиваться, а потом уже можно менять принципы. Трейси вертит в руках рекламную брошюру. Четыре женщины улыбаются ей точно так же, как секунду назад радовались тебе. Тела под лицами укутаны в зомбийские наряды с яркими узорами. Одна на коленях, перед ней керамический кувшин. Вторая стоит рядом с кувшином в руках. У третьей кувшин еще и на голове, на специальной подушке. Она прекрасно удерживает равновесие, не дотрагиваясь до него руками. Четвертая выставила задницу, раскинула руки и подняла одну ногу, как бы танцуя. За женщинами полукругом стоят хижины. Мир — хрупкая органическая жизнь. «Ешьте только то, что можете сорвать или поймать», — призывает рекламный текст. Последнее слово экологичности на африканском. Ты знаешь, что нет такого языка, африканского, но когда читала, не изменила выражение лица. Не меняешь и сейчас. Начальница смотрит на женщин по очереди. «Мы не хотели подушки на голову», — вздыхает она, вспоминая съемки. «Но у нас такие скользкие волосы, что пришлось. Чтобы получилось без подушек, нужны хорошие волосы. Так что эти модели...» Извиняется она. «В общем, поскольку они в принципе наш рынок, пришлось с подушками». Ты киваешь и говоришь, что решение было правильное.